Что-то блеснуло, загрохотало. Кровь. Губы Йеннифер, разможженные и разбитые, шевелятся беззвучно, кровоточат. Белые скалы мелькают в скачке, ржет конь, прыжок, пропасть, бездна, крик. Полет, бесконечный полет, бездна. В глубине бездны дым, ступени, ведущие вниз. Вайссе, дыряд, айб, эгиан. Что-то кончается. Что? Элайн Блад, Феннвед, дитя старшей крови? Голос Йеннифер долетает, как будто издалека, глухо. Он пробуждает эхо среди истекающих водой каменных стен. Говори. Фиалковые глаза блестят, горят на исхудавшем, стянутом спазмой, почерневшем от мук лице, закрытым вихрем взлохмаченных, грязных черных волос. Темнота, влага, страх. Ужасающий холод каменных стен, холод металла на запястьях рук, на щиколотках ног. Бездна, дым, ступени, ведущие вниз. Ступени, по которым надо спуститься. Необходимо, ибо что-то кончается. Ибо наступает Тед-де-Риад. Час конца, час волчьей пурги, час белого хлада и белого света. Львенок должен умереть. Высшие государственные интересы. «Идем, — говорит Геральт, — по ступеням вниз. Так надо. Мы должны. Другого пути нет. Только ступени. Вниз». Его губы не шевелятся. Они синие. Кровь. Всюду кровь. Все ступени в крови. Только б не поскользнуться. Ведьмак спотыкается только один раз. Блеск клинка. Крик. Смерть. Вниз. По ступеням вниз. Дым. Огонь. Ужасающая скачка. Цокот копыт. Вокруг пожар. Держись, львенок из Цинтры. Черный конь ржет. Встает на дыбы. Держись. Черный конь пляшет. В прорези шлема, украшенного крыльями хищной птицы, блестят и горят безжалостные глаза. Широкий меч, отражая блеск пожара, падает со свистом. Вольт, Цири, финт, пируэт, выпад. Вольт, вольт. Слишком медленно, медленно. Удар вспышки ослепляет глаза, сотрясает все тело. Боль на мгновение парализует, отупляет, лишает чувствительности, потом вдруг вспыхивает с новой ужасающей силой, впивается в щеку чудовищными острыми клыками, рвет, пронизывает насквозь, отдается в шее, в затылке, в груди, в легких. Цири. Она чувствовала спиной и затылком шероховатый, неприятно неподвижный холод камня. Она не помнила, когда села. Йеннифер на коленях стояла рядом. Нежно, но решительно распрямляла ей пальцы, оторвала руку от щеки. Щека пульсировала, пульсировала болью. «Мама!» — простонала Цири. «Мама, как больно! Мамочка!» Чародейка коснулась ее лица. Рука была холодной, как лед. Боль мгновенно прекратилась. «Я видела», — шепнула девочка, прикрывая глаза, — «то, что во сне черного рыцаря, Геральта, и еще тебя. Я видела тебя, госпожа Йеннифер». «Знаю». «Я видела тебя, видела, как никогда больше. Никогда больше ты этого не увидишь. Это тебе никогда больше не приснится. Я дам тебе силу, которая отгонит от тебя эти кошмары. Для того я тебя сюда привела, Цири, чтобы эту силу показать. Завтра я начну тебе ее давать».